вырываться. Он не может врываться в его кармический цикл. Но аюрведа дает для невежд, то есть аюрведа предназначена для людей материальной концепции. То есть те, кто озабочен своим телом. Опять же, не душой, а телом. Вот что такое аюрведа. Поэтому она в Адхарма-веде, в раздел Адхарма-веды входит. Так же, как Дханурведа, веда военного искусства, все это связано с телом. И как постепенно через это знание дать человеку знание о душе, восстановить авторитет вед и дать ему. То есть он верит вот, в аюрведу, начинает лечиться, излечиваться, он говорит, ух ты, смотри, веды-то, оказывается, не врут, и переходит, все, для него авторитет веды. А веда говорится, вот давай потихоньку от того откажись, и он уже верит во все, потому что на себе, на своем теле испробовал это. Далее аспект чистоты. Чистота связана с сексом. То есть по принципам йоги это не чистая личность, которая не знает, как правильно использовать сексуальную потенцию. Нечистая. То есть этот человек нечист. Значит, от него только одни проблемы будут исходить. Если вы помните, объясняется, что если женщина занимается с каким-то другим мужчиной сексом, более того, даже если она занимается с мужем в неурочное время, не для зачатия детей, то она считается прелюбодейкой. С родным мужем в неурочное время, не для зачатия благочестивых детей, закон кармы сразу влияет как на прелюбодеяние. А прелюбодеяние – это большой грех. То есть люди поэтому страдают, они не знают этих законов энергетических. Что это потенция, кундалини шакти, потенция половая, это очень мощный поток энергии, очень мощный. Он побуждает практически к деятельности такой. Посмотрите, люди озабоченные, целую войну даже там делают. Они куда-то бегут, работают, что ли. Смотрите, чтобы кому-то понравиться, какие человек аскезы даже может принять. Как его секс двигает. Вы замечаете, да? Вы хорошо понимаете, о чем я говорю или нет? Именно секс двигает. Смотрите, люди там под окнами не спят, поют там, страдают и все такое, куда-то бегают, что-то одеваются, наряжаются. Столько двигателей, смотрите, побуждения какие. Они там себе очки под чуть по миллион рублей покупают, лишь бы понравиться. Там целая промышленность развивается, столько джип мне надо там, чтобы джип купить, надо 6 человек убить. Потому что я хочу, чтобы я всем нравился. И смотрите, какой двигатель мощный. Это сексуальная потенция, кама-шакти. И вы помните, да, я говорил, как это кама-шакти проявляется. Вы помните, да, как она выражается? Грубый секс, потом желание богатства, желание власти, желание славы и почести, и далее, далее, далее. И потом, кстати, желание стать богом. Последняя ловушка. Смотрите, как он двигает. Чем он двигает? Какая мощная энергия. И человек, который не знает об этом, о природе этого шакти, то есть о природе половой потенции, он постоянно совершает энергетические преступления. То есть как руки в розетку засовывают, его постоянно шарахают, и он думает, что это вся проблема в розетке, в нем. И он, вот помните, я раз рассказываю, ложная ненависть к ложным источникам страдания. Вот представьте, человек занимается незаконным сексом и думает, что ж у него дети болеют, почему его с работы выгнали, почему его жена бросила. Он даже не может связать, что это только связано с тем, что кто-то что-то неправильно делает. И это расстраивает весь энергетический фон. И как следствие этого расстройства, в разных частях проявляются какие-то неурядицы. И человек даже связать этого не может. Потому что он не йог. Йог означает связь. Связь, он видит связь в природе. Как энергии связаны, что можно, что нельзя, чтобы не нарушить этот баланс для себя самого. И не нарушить жизнь других живых существ. Йога – это научиться видеть связь, получить знания и развить эту связь. Итак, потенциал чистоты приводит правильное движение, половую потенцию. То есть человек должен сократить свою сексуальную жизнь и свести ее к нулю. И секс разрешается. Я думаю, любой человек, вот вчера я читал анкеты, врачей здесь очень много. Я думаю, не секрет хотя бы для врачей, что секс предназначен для зачатия детей и не для чего другого. Вы знаете об этом хотя бы врачи? То сперму нельзя сбрасывать никуда и все остальное. В крема. Ну, в век Кали практически никто этого не знает. Даже врачи. Потому что врачи то же самое делают. Это есть полное невежество. То есть люди ничего не знают. Что это кровь. Это одно и то же, как свою жизнь сокращает человек. С каждым новым половым актом, который в неурочное время приводит человек. В этот момент есть очень много энергетических каналов. Когда вы знаете, когда это можно и с какой целью, в каком сознании, вы не теряете потенциал энергетический. То есть вы зачинаете детей, и вы даже можете пополнить. Но любая половая связь вне этих даже астрологических периодов забирает часть вашей жизни. Вы сокращаете свою жизнь. У вас все будет валиться, где-то какие-то проблемы начинаются, в быту даже, но все это не связывает с этим, не видя этой связи. То есть так же, как я говорил, щепка в глаз вот там попала, и он не видел связи. А Нострадамус, он знал кое-какие законы, поэтому мог высчитать, к чему приведет что-то. Это знание определенное. Определенный сенсорный статус. Далее, третий принцип регулирующий называется аскетизм. Аскетизм и первая его стадия, которая ведет к этому всему, этот человек ни в коем случае не должен принимать никаких одурманивающих веществ. Никаких. Табак, алкоголь, там люди иногда, интересно, когда говоришь, вы пьющий, он говорит, нет. Только на Новый год, на день рождения, на 8 марта, Микола Угодник, Пасха, и начинает перечислять. То есть даже не останавливаясь, перечисляет. Он говорит, я не пьющий. Это примерно как человеку сказать, ты прекратил убивать? Нет, я только убиваю на Новый год, 9 сентября, там, 1 мая, там, а так все, я никого не убиваю. Какое-то странное представление. Или человек говорит, ты пьющий? Он говорит, нет, я не пьющий, я только пиво пью. Пиво это тоже алкоголь. Если взять ведическую литературу, то пиво принесено, пиво и алкоголь принесен с демонических планет. Поскольку демонические планеты все находятся в модусах невежества и страсти. И демоны создали пиво, вино и вот все эти спиртовые, алкалоиды, так сказать, все наличие вот этих алкогольных напитков. То есть продукты брожения, окисления и вот всего этого. Это относится к продуктам тамагуны. И все они действуют на сознание тамагуна, то есть угнетают духовную потенцию, которая может проводиться. Потому что действуют на мозг, на все. Разрушают... Медики же знают, да, разрушают клетки, вот алкоголь там все такое. Даже в малых дозах. Но более того, у человека, у каждого есть энергетическая защита. И именно алкоголь, даже в небольших порциях, сразу снимает эту защиту. Поэтому пьяный человек так себя ведет неправильно. Вы замечали, да, всякую чушь говорит, поет, танцует, тут догола разденется. Даже если он добрый, как вот говорят, ну у нас такой хороший. Напился, улыбается, чего не говорит, там хоть кто помер, он все улыбается. Вот типа... Но у всех проявляется это отупение по-разному, разрушение, то есть потенциал психики. И более того, если человек находится в модусах страсти, когда эта защита снимается, человек сразу атакуется духами. Духи, они очень сильно привлекаются спиртовыми растворами. Вот я думаю, люди, если знают о шаманизме там, или с буддизмом, вот брызгают водку в местах, видели вязочки, и водку брызгают. Это духов подкармливает. Если вы дадите духу алкоголь, то дух будет очень удовлетворен и уезжает, не будет тебя трогать. Вот там на машинах проезжают, там и все остальное. Духи будут умиротворены именно алкоголем. А они так, кстати, все алкоголики. Зря смеюсь, я вполне серьезно говорю. Это не шутка, я вполне серьезно говорю. Сейчас, потом вопросы. И когда человек выпивает даже 50 грамм алкоголя, у него защита сразу блокируется, то есть снимается. И его сразу атакуют эти живые существа. Вот почему 99% преступлений совершается в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Человек трезвый это бы не сделал. Но почему, когда он выпивает, он на что-то решается? Это духи. Они входят через 9 врат. Я даже... 9 врат это 9 отверстий в теле. Называют город, состоящий из 9 врат, через которые могут войти враги. Всевозможные привидения, через анус, через гениталии, через душу, через нос, через что угодно, через рот, через глазницы. Все это ворота, через которые можно заходить и выходить. И люди совершают очень многие поступки, когда протрезвеют, приходят и извиняются. То есть, видите, нормально. Но алкоголь сам по себе, вот без этих проблем, он в лучшем случае просто, вот человек напивается, вот должен, напился и упал. Вот все. Это в лучшем случае, что должно с ним произойти. Но откуда появляется желание приключений, вот пойти с женщин, там, знаете, ищет. Женщины, мужчин искать начинают. Это 100%, медическая литература описывает, откуда даже желание появляется. Тонкие живые существа лишены грубого тела, но хотят наслаждаться. И чтобы наслаждаться, им нужно войти в грубое тело и заставить это тело пойти кого-то трогать, с кем-то вступать. Они через это тело ищут того, чего же и мы, секса. Они ищут тех же утех. Вот они хотят кому-то отомстить. И поэтому пьяный человек вдруг пошел на кого-то, раз там напал. И он даже его не знает. Но тот, кто в вас, он его знает. И многие вещи сейчас практически скрыты от невежественных личностей. Они не знают, что происходит вообще. Поэтому алкоголь строго-настрого запрещен. Строго-настрого во всех количествах. Можно там, допустим, лечиться. В лечебных целях там допускаются эти вещи. Это значит аспект аскетизма. Также в аспект аскетизма входят такие вещи, как чай, кофе, шоколад. То есть то, что подталкивает наш организм, стимулирует. То есть, ну, как допинг. То есть сам организм не действует, значит, его надо подтолкнуть извне. Подталкивать извне – это значит приводить в действие систему такого атрофирования. То есть потом, когда вы не будете этого делать, мышца уже ослабла, сердечная мышца ослабла, все тонкие системы, все приходит в негодность. И человеку ни в коем случае нельзя подталкиваться ничем. Чай, вы знаете, это кадеин, кофе, кофеин. Но это тоже, бог с ним. Обычно, хотя бы, по крайней мере, не пить, не курить никаких наркотиков. Ни в коем случае. Иначе этот блок снимается. То есть у человека полностью уничтожается защитная функция энергетики. Уходит. Человек расслабляется, становится наглым, начинает болтать всякую чепуху, хохотать без повода. То есть сумасшедшим. И почему, вот я говорю, сумасшедшие духи существуют такие. Они входят тут же. И если обратиться к ведической литературе, то места вот этих питьения, где пьют водку, рестораны, гости, когда, это целая гулянка духов на самом деле. Это самая большая гулянка. И экстрасенсы хорошие, они в шоке, когда это потом приходит, говорят, правда, лакшнарайна, а что это, оказывается, описано, а мы все время в шоке, мы смотрим на этих ресторанах, там же вообще, там духов миллиард раз больше, чем тех людей, которые пьют. И они все там к ним липнут. Все там, говорит, смотришь, у него как весь спинной мозг, все чакры облеплены, все весь облеплены в этих всяких лярвах, мыслеобразах, в этих привидениях там, и все, что угодно. Они так привлекаются этими местами. Поэтому пьяницы все так и страдают. Поэтому от них семьи уходят и все остальное. Это большая проблема. И самое, что страшное, то откуда развивается эта привязанность? Вот врачи говорят, это не хватает алкалоидов в клетках, там, поэтому человек пьет там, и пьяница. Те живые существа, которые в нем, они требуют этого и толкают его на это. И если он долгое время не будет принимать, то силы воли будет у него. Они уйдут из него, искать того, кто подчиняется ему. Есть очень много таких вещей, которых сейчас современные люди, так даже они не верят же, что есть такие живые существа, входят, выходят. И последний аспект – это аспект азарта. Азарт. Запрещены всяческие денежные махинации и игры, азартные игры. Но это более такой глубокий принцип, поэтому обычно о нем говорят в самом конце, когда человек хотя бы эти три. Это яма-нияма. Второй уровень в йоге называется асана. Через 7 лет яма-ньяма завершен. Но на протяжении этих 7 лет человек может заниматься асаной. Асана – позы, йогические позы. Это я вам рассказываю о йоге. В этом организме очень много разных каналов. Энергетических каналов, стволов и всех центров. И современные люди даже не знают о них. Вот, допустим, кто из вас знает, что в организме каждого человека есть 10 жизненных воздушных потоков, о которых ни один врач даже представления не имеет. Но вся система работает на этих 10 воздушных потоках. Видите, никто не знает. Так вот, асаны, то есть позы, принимаются таким образом, чтобы ни в коем случае не затруднить один из 10 воздушных потоков. И также не стеснить ни один энергетический канал в теле, то есть привести их в определенную структуру, форму. Поэтому видели, да, там поза лотоса, поза аиста, там разные есть позы в йоге. Это связано с определенным балансом. И что самое важное, человек, который не умеет делать асаны, а это целая наука, ее нужно делать под руководством духовного учителя. И в век Кали у многих структура тела изменилась за эти тысячелетия таким образом, что даже если он не сидит, у него все каналы перекрыты. То есть люди даже правильно не ходят, не дышат правильно, неправильно осанкой, неправильно руками машут, неправильно дышат в такт хождению. Что же говорить о том, что у них там что-то? Они даже и они в кино увидят, там кто-то сидит, и они говорят, вот я сейчас так сяду и буду так делать. Или в книжках. И в лучшем случае они могут улучшить свою психику, то есть нервную систему можно отрегулировать, здоровье поправить. Но осознать духовную природу – нет. Далее. Когда человек садится в асану, то есть вот поза лотоса, говорится, что позвоночник должен быть вытянут, как тетива лука. Любого человека в Кали-Югу возьмите, самого прямого, рентгеноскопическим снимком, чик, его спина, даже самого прямолинейного, будет как лук сама, вот такая. У нас позвоночник уже изменился. Век Кали у всех позвоночник вот такой. А он должен быть не просто прямым, а еще и вытянутым, как тетива лука. Потому что между позвонками идут спиралевидные каналы энергетические. И у нас на позвоночнике, где кали, атрофировались позвонковые мышцы, особенно у западных людей. Еще в Индии часть тех, кто потомственные йоги, с рождения их там учат, у них есть эти. Здесь уже, в Тибете там немного есть эти. Но в западном мире уже этого нету. У всех людей позвонки, вот эти мышцы на позвонках атрофировались. Что значит? Человек должен не просто прямо сесть, а еще что? Вытянуть эти позвонки, разомкнуть их, дать возможность проходить по ним этим потоком. Вот попробуйте сейчас сидя, вытяните. Даже никто не выпрямит. И так далее. Я не буду много говорить, то есть объяснять. Вы, в общем-то, я думаю, вы поняли, что это все очень серьезно. Поэтому это не предназначено для века Кали. Для века Кали. Итак, в чем же суть бхакти-йоги? Значит, первая основа, ключ ко всему, это джапа-медитация. Когда человек повторяет Хари Кришна Махамантру в течение всей жизни. Второй аспект, это соблюдение четырех регулирующих принципов, которые я перечислил. Четыре регулирующих принципа, обязательно. И я сейчас вам расскажу по ступеням. То есть сразу человек за один раз практически никто не может этого. Люди так греховны, что они не могут этого сделать. Не могут этого сделать. Или чем-то еще. Веданта означает, к чему же все это нужно, и сможет ли человек за свою короткую такую жизнь охватить все знание. Это невозможно. Невозможно до конца изучить ни астрологию, ни астрономию, ни закон кармы невозможно понять до конца. Ничего до конца человек, даже когда он жил 100 тысяч лет, ни один в прошлом, ни один в настоящем и ни один в будущем полного знания не охватил. Что же такое веданта? Ведическая литература, давая части определенных знаний этого материального мира, позволяет убедиться живому существу в авторитетности ведической литературы, в авторитетности, и позволяет человеку постепенно, жизнь за жизнью, продвинуться до принятия веданты, самого главного ведического писания, Шримад-Бхагаватам. То есть в чем же смысл и цель-то приобщения к ведической культуре? Итак, Шримад-Бхагаватам является зрелым плодом всего мистицизма. Что значит мистицизма? То есть вы соприкасаетесь с информацией Шримад-Бхагаватам, и неважно, поняли вы это или не поняли. Если человек слушает, просто выслушивает, даже, говорится, в умонастроении и в сознании коровы. То есть вот представим, что мы сейчас подошли бы к корове и начали что-то ей говорить. Она бы жевала, смотрела на нас, смотрела бы в сторону. Ничего не понимала бы, о чем мы ей говорим. И сам Бхагаватам говорит, что мистицизм в том, что человек не понимает, как это происходит. Но это происходит. Знаете, что такое мистицизм? Вот вы видите какое-то, допустим, событие и не можете понять, как это возможно. Но вы видите, что это возможно. То есть понимания нету, как это происходит. Но вы четко видите, что это происходит. Это означает мистицизм. И как раз Шримад Бхагаватам является зрелым плодом всего мистицизма. То есть человек, который слушает информацию Шримад Бхагаватам, слышит вибрацию Бхагаватам, суть, эти санскритские тексты, он колоссальнее всего очищается из всех видов очищения, которые существуют в материальном мире. И Шримад Бхагаватам — это то произведение, которое описывает квинтэссенцию всех йог, то есть царь знания, как Кришна говорит в Бхагавад-гите. Я тебе поведаю царь знания. Царь знания — это бхакти-йога. Бхакти-йога. Есть разные виды йоги, но верхом всех йог является бхакти. То есть все ступени знания существуют для того, чтобы продвинуть человека к бхакти. Что же такое бхакти? Бхакти на санскрите означает любовь и преданность. То, что я вам объяснял. Есть два вида энергии. В духовном мире бхакти-шакти. В материальном мире, пока человек находится под влиянием кармы, то есть трех гун, материальной природы и всего остального, это бхакти-шакти трансформируется в кама-шакти. Кама-шакти заставляет живое существо думать, что оно есть тело. А раз оно тело, то оно стремится к чувственным наслаждениям, к богатству, к власти, к славе, к мистическому совершенству, к райскому освобождению и стремится объявить себя Богом. Это все является проблемами тела. И отсюда возникает концепция «я» и «моё». Это мое тело, это моя религия, мое государство, моя планета, моя вселенная. Мои дети, мой муж и все остальное. То есть живое существо не осознает своей духовной природы. Поэтому вынуждено ложно действовать в этом материальном мире. На уровне камы-шакти. Процесс бхакти-йоги позволяет трансформировать кама-шакти, то есть энергию вожделения, в бхакти-шакти, в энергию любви и преданности Богу. Это является целью пребывания живых существ в материальном мире. И все эти процессы описаны Шримад Бхагаватам. Веды позволяют подойти к Шримад Бхагаватам, а Шримад Бхагаватам дает практические указания, как человек может вырваться из когтей иллюзорной энергии и уйти за круговорот рождения и смерти. И не просто получить освобождение, а получить любовь к Богу, а значит вернуться в свое изначальное положение. Вернуться на одну из планет духовного мира, которая называется Вайкунтха-локи. И Шримад Бхагаватам описывает полностью природу духовного мира. Как выглядят там люди, как они одеваются, чем они занимаются, какова природа, какие деревья, какие цветы, какие животные, как солнце там двигается. Только Шримад Бхагаватам, ни одно другое писание. Поэтому ведическая литература это писание называет Махапурана. Есть Пураны, исторические хроники и предсказания будущего на весь этап творения. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. И Шримад Бхагаватам является Маха-Пураной. Это единственная Пурана, которая имеет это обозначение. Маха значит самое великое, самое главное. И все остальные знания существуют только для того, чтобы подвести человека к принятию Маха-Пураны. Поэтому говорится в самой Шримад Бхагаватам в этом произведении, что самые разумные из разумных века Кали примут миссию Харинама Санкиртаны. То есть то, что будет описано в Махапуране. Именно в эту эпоху, в нашу Кали-югу, только самые разумные из разумных могут это воспринять. То есть люди, совершавшие в прошлом благочестивые поступки и имеющие склонность к духовной реализации. В основном вы сейчас видите у многих какие-то проблемы, материалистические взгляды на все. Люди в основном религию принимают как практику для здоровья, для денег, для устроения кого-то в университет, чтобы глазик не болел, чтобы почка не страдала. Но религия не предназначена для этого на самом деле. Поэтому, когда люди подходят с такими бытовыми вопросами, и я что-то им говорю, они обижаются, что я вот, в общем-то, не даю им, так сказать, какого-то практического руководство по поводу того, что как вернуть свою жену. Или муж со мной перестал спать, что делать. У людей странное представление религии. Но, в общем-то, это естественно, поскольку люди, отождествляя себя с телом, думают, что религия предназначена для решения телесных проблем. Поэтому столько много религий. Раз есть такой уровень сознания, который воспринимает религию только на уровне тела, поэтому есть религия, которая дает возможность тело все время поправлять. Не душу, а тело. И постепенно давать кое-что о душе. Немножечко. Сколько может принять человек, чтобы не разочароваться в этой религии. Когда он проходит эти этапы, в следующий этап его, он принимает другую религию, где духовного знания побольше, а материального поменьше. В следующий раз, когда он прошел в этой жизни этот этап, он принимает другую религию, где еще больше духовного знания и поменьше материального. И таким образом, самые разумные люди-то, они понимают, что нужно духовного знания побольше и поменьше материального. Ибо чем больше материального знания, тем больше живое существо привязывается к материальному миру и к материальному телу, к своему положению. И это могут понять только разумные люди, обладающие будхи, то есть разумом. На санскрите разум называется будхи. И этот разум должен быть не осквернен. Что значит не осквернен? В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне: «Я сообщаю тебе эту науку только потому, что ты не завидуешь мне». И ведическая литература объясняет, что завистливый человек практически находится в таком самом опасном положении. Что значит завистливый человек? Почему Кришна говорит, что ты не завидуешь мне, поэтому ты поймешь? Как он определил, что Арджуна не завидует ему? Ведическая литература объясняет, что когда живое существо попадает в материальный мир, оно попадает сюда с желанием стать Богом, то есть наслаждаться отдельно. Почему мы не принимаем, как вы думаете, законы Бога? Потому что мы хотим наслаждаться по-своему. Любой человек, вот возьмите любого преступника, почему он не принимает уголовный кодекс? Потому что он хочет по-своему жить, у него есть свои законы. Он хочет быть сам себе законом. Точно так же и все живые существа, они отвергли эти законы, потому что хотят сами создать свои законы и жить по своим законам. Но это абсурдно. Так или иначе, есть могущественные законы, которых и заставляют подчиниться. И живые существа, которые заполнили этот материальный мир, все на самом деле заняты погоней за телесными формами наслаждения. Власть, желание власти – это исключительно телесная концепция. Жадность, гнев, вожделение – все это является проблемами тела. То есть чем больше человек осознает себя как душа, тем меньше у него жадности, тем он более умиротворенный и тем меньше у него сексуальных проблем. Чем больше он осквернен телесной концепцией, тем больше в нем алчности, зависти, гнева, вожделения, чего угодно, стремление к почестям, славе, мистическому совершенству и все остальное. То есть по целям человека, по его устремлениям, можно очень хорошо определить, насколько глубоко он находится в невежестве. Поэтому, если вы помните, в Библии рассказывается, когда Христос пришел, как вы думаете, много было слепых? У иудеев много было слепых? А много было больных? Ну, слепых настоящих, которые не видели. Минус 12, там, минус 10 зрение было, или плюс наоборот. Да, вы так думаете? Были сотни тысяч, миллионы убогих коллег. Точно так же, как сейчас было. Даже сейчас поменьше таких убогих. Очень много было больных. Это была Кали-Юга. Всего 2000 лет назад. Сейчас даже положение более лучшее, чем тогда. Потому что, говорится, первые 5000 лет полная деградация. И в конце юга Санхи начинается рассвет. Мы живем уже с вами в начале другой астрологической эпохи. Уже живем. С 1486 года мы вошли с вами в другую фазу астрологическую. И сейчас подъем всего. Тогда было убогих больше. Намного больше. Как вы думаете, он пришел как врач? Начал лечить почки, печень, жен возвращать мужьям, говорить, почему ухо болит, так сказать, все такое. Вы это слышали? А как вы думаете, многих ли слепых он сделал зрячими? Да? Вы очень плохо знаете Библию. А многих ли он воскресил? А что, было мало умерших? Или только Лазарь умер, там еще пару личностей? Как вы думаете, почему же он всех не воскресил, всех не вылечил, не вернул всем жен, не дал половой потенции развиться, у кого, так сказать, проблемы? Денег там не вывалил всем мешки? Так вот, то же самое сейчас происходит. Каждый раз вот после окончания лекции подходят люди ко мне с такими вопросами, в надежде получить от меня вот какие-то такие, результат какой-то такой деятельности. Иногда у людей такое неправильное представление, что происходит вокруг них. Итак, в первую очередь бхакти означает, что человек должен осознать, в чем же суть-то практического действия в мистическом процессе. Я сейчас вам почитаю Бхагаватам, чтобы не быть голословным. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Я не буду читать на санскрите, сразу по-русски. В следующей жизни живое существо наслаждается плодами тех поступков, которые оно совершило в этой жизни. Те, кто постиг мудрый свет, говорят, что все наши радости и невзгоды являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Все наши радости и все наши горести являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Но мы видим, что того тела, которое действовало в прошлой жизни, больше не существует. Как же мы можем наслаждаться или страдать из-за последствий того, что мы делали, находясь в другом теле? Великий мудрец Нарада продолжал. В этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности же его побуждает тонкое тело, сукшма-шарира, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смертью грубого тела ничего не изменяется. Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного или полубога, или рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни. Живое существо трудится, находясь во власти телесных представлений о жизни. «Я такой-то», — думает оно, — «у меня есть такие-то обязанности, и я должен выполнять их». Все это относится к телу. Все это не более чем измышление и иллюзия, и основанная на них деятельность приходящая. Но тем не менее, по милости Верховной Личности Бога, живое существо имеет возможность действовать в соответствии с Ним. Так оно получает новое очередное материальное тело. А по состоянию ума или сознания живого существа можно судить по деятельности его познающих и действующих органов чувств. В свою очередь, состояние ума или сознания человека позволяет определить, что он делал в своей прошлой жизни. Еще раз прочитаю. О состоянии ума или сознания живого существа можно судить по деятельности его познающих и действующих органов чувств. То есть чем интересуется человек, что он понимает, чего он не понимает и к чему он стремится, и каковы его органы чувств, что он ест, какую музыку слушает, как общается, его темперамент. То есть по всем этим факторам можно определить, кем был человек в прошлой жизни. Порой мы вдруг видим или слышим то, чего в своем нынешнем теле никогда не видели и не слышали. Иногда это случается с нами во сне. Итак, дорогой царь, в Всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлой жизни. О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача. Помни, ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимоотношений с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. Нарада продолжал: «О безгрешный, последствия кармической материальной деятельности невозможно нейтрализовать с помощью другой материальной деятельности, если она не проникнута сознанием Бога, Кришны. Любая деятельность такого рода порождена невежеством. Сменив кошмарный сон на болезненную галлюцинацию, мы не почувствуем облегчения. Избавиться от сна можно только проснувшись. Подобно этому, наша жизнь в материальном мире является результатом нашего невежества и иллюзии. Не разбудив в себе дремлющее сознание Кришны, мы не сможем стряхнуть с себя этот сон. Чтобы окончательно разрешить все свои проблемы, мы должны пробудить в себе сознание Кришны, бхакти-йогу. Порой мы страдаем из-за того, что нам приснился тигр или привиделась змея, хотя на самом деле ни тигра, ни змеи перед нами нет. Так мы сами создаем различные ситуации в тонкой форме и сами же страдаем от этого. От этих страданий невозможно избавиться, пока мы не проснемся, то есть одухотворимся. Истинная цель каждого живого существа заключается в том, чтобы избавиться от невежества, которое не позволяет ему разорвать заколдованный круг рождения и смерти, самсары. Сделать это можно только если мы предадимся Верховному Господу, приняв покровительство Его представителя. Если человек не знает преданных и не занят преданным служением Верховной Личности Бога Васудеве Кришне, он не сможет полностью очиститься от материального мира и обрести истинное знание. Целиком посвятив себя бхакти-йоге, преданному служению, человек обретает благосклонность Господа, который проливает на него свою беспричинную милость. Благодаря этому пробудившаяся ото сна преданная душа прекращает заниматься кармической материальной деятельностью и перестает совершать ведические обряды и ритуалы. То есть Бхагаватам описывает концепцию, как живое существо нужно поднять до того сначала, чтобы оно приняло веды, то есть приняло ведическое знание, а значит, ему нужны материальные примеры. Материальные примеры. Но когда живое существо получает материальные примеры, вот, допустим, человек хочет чего-то избавиться или поправить свое материальное положение, как только он поправит материальное положение, он сразу прекращает действовать. Сразу же прекращает действовать. Вы наверняка замечали, что люди обращаются в церковь, бегут, свечки ставят, обращаются к экстрасенсам только тогда, когда горе какое-то их постигнет. Только когда горе. И ведическая литература объясняет, что эти люди находятся под модусом невежества. Есть четыре типа людей, которые встают на путь духовной реализации. Первый тип их называют неофиты-мудрецы. Они самые лучшие из людей, то есть вот эти самые разумные из всех разумных. Говорится, пройдя через многие рождения и смерти в поисках абсолютной истины, они приходят к выводу, что являются Верховной Личностью Бога, Господь Кришна, и встают на путь бхакти-йоги в соответствии со священными писаниями. Это первый тип людей. Второй тип людей – это живые существа, то есть люди, которые не доверяют священным писаниям, но они доверяют опыту других. Что это означает? Вот, допустим, мы видим, что у кого-то случилась проблема, и этого достаточно, чтобы понять, что нас она тоже может коснуться. И тогда человек начинает действовать. Третий уровень людей – это люди, которые не доверяют ни мудрецам, ни священным писаниям никаким, и даже видя, что у других это случается, они ничего не делают. Они ждут, пока у них это случится. И когда их конкретно это прижимает, только тогда они действуют. Это люди еще более греховные. То есть менее греховные – это разумные, более греховные. И вот это третий уровень. То есть когда с ним что-то случится непосредственно, тогда этот человек начинает двигаться. И последний уровень их называют мудхи – глупцы и негодяи на санскрите. Мудхи они называются. А эти живые существа, им говоря о любых писаниях, о религиях, о законах, они не прислушиваются. Им показывают примеры, что у других, вот они не, так не делали, вот у них произошло, им тоже все равно. Даже когда на них лично обрушивается, они все равно не могут понять, что это еще раз может с ними случиться и будет случаться, пока они не одумаются. Поэтому ведическая литература их называет мудхи или вимудхи. Вимудха, если на русский язык перевести, значит тупые. То есть особо тупые. Даже когда они видят, что горе приходит к ним лично, они все равно не одумываются. И думают, что вот за этим горем будет полное счастье. Но поскольку процесс идет в сторону сворачивания, что значит сворачивание? Ухудшение положения. То живое существо, не понимая и не зная этих законов, вот как человек, вот представьте, если, допустим, я бы кому-нибудь сказал, вот сейчас женщине какой-нибудь, которой 30 лет, ну ничего, через 10 лет ты будешь моложе. Вот скажите, как бы мы реагировали на человека, который думает, что он через каждые 10 лет будет становиться моложе? Телом, здоровьем будет все время улучшаться. Мы подумали, ну в лучшем случае он невежа. Или сумасшедший какой-то. Что ты не знаешь законов, что все идет наоборот к увяданию, к разрушению. Как только человек родился, он начинает свое разрушение уже. Он идет к смерти. Точно так же и живые существа, не понимая процессов закона кармы, они думают, будет лучше. Будет лучше. Точно так же, как человеку говорить, будет лучше. Что ты станешь моложе. Мы этот закон понимаем, что все мы стареем. Поэтому мы никогда никому не говорим. Ты станешь моложе. Через 50 лет ты еще будешь молодее, чем в 20. А в 60 ты будешь выглядеть как 15-летний. Это глупость. Но почему же живые существа думают, что если они не одумаются, то есть не станут действовать каким-то определенным образом, будет лучше. И духовный учитель, мой духовный учитель всегда говорит, самый великий обман демонов, что они создают философию, которая называется happy end. Знаете, что такое happy end? Счастливый конец. Но конец-то у всех несчастливый. Кто же в смерти находит счастье? Happy end. И это делают демоничные живые существа. Будет лучше. И заставляет людей отказываться от исполнения определенных духовных обязанностей и заниматься материальной кармической деятельностью, что именно это избавит их от кармы. Поэтому Бхагаватам объясняет, что никто не может материальной деятельностью поправить другую материальную деятельность. Вот сейчас все из вас, кто-то богатый, кто-то бедный, кто-то удачлив, кто-то неудачлив, у кого-то есть папа, у кого-то нету папы, у кого-то есть мама. И никаким образом это не поправить. Все это следствие прошлой деятельности. И если в прошлом у вас совершены еще какие-то поступки негативные, то думать о том, что будет лучше, это глупо. В век Кали столько люди наделали уже делов, поскольку они в золотой век грешили, в серебряный, в бронзовый, и дожили до того, что получили тела в век Кали. У них нескончаемый поток греховных поступков, нескончаемый. И когда человеку века Кали говорят, будет лучше, это враг, может сказать только враг. Такую идею может сказать только враг, что будет лучше. Поэтому ведическая литература предписывает живым существам встать на путь духовного самосознания. То есть вот то, о чем говорит Библия, в частности Христос говорит, что остановитесь, будет хуже. Если не примете эти законы, будет только хуже. Умоетесь слезами и кровью, если не примете. Эти все знания очень сокровенны. То есть невоздержанные люди даже не могут понять их. Что значит невоздержанные? Невоздержанный человек – это человек, находящийся в модусе страсти и невежества. То есть невоздержанный, он не умеет сдерживать себя ни в чем. Если он разозлился, то он обязательно стукнет или закричит. Он не сможет сдержать свои эмоции, свои поступки, свои желания. И несдержанным людям очень сложно даже понять эту философию. Вот точно так же, как я вчера вам рассказывал, что многие люди не могут понять, почему ударили по правой, подставь левую. Они не сдержанные, поэтому они не могут понять. Это противоречит их несдержанности. А раз они не сдержаны, у них ум такой же, они не могут этого понять. Что за такой закон странный? Что такой Христос какой-то? Самоубийца, какой-то камикадзе. Его обладал такими силами, мертвых воскрешал, а его приколотили, он даже не дернулся. Многие люди так рассуждают. Более того, так же рассуждали люди, когда его приколачивали, распинали. Они кричали: спаси себя. Спаси, ты нас пришел спасать, а мы видим, что с тобой сделали. Тебя избили, наткнули тебе на голову терновый венок, бьют тебя, ты тащишь эту дыбу. Как же так? Ты же сам спастись даже не можешь. У тебя, смотрите, сколько проблем. Теперь тебе печень больная, почка. Они даже не поняли, что он проповедовал им. Более того, даже апостолы замешкались. Они с ним столько много общались, и то замешкались. Почему-то у всех было впечатление, что Христос сейчас начнет всех убивать за то, что ему сделали плохо. Но он ничего не стал делать. Он принял это. И когда его уже распяли, подняли эту дыбу, люди, которые внизу стояли, стали кричать: спаси себя сам. Как же так? Ты пришел нас спасать, смотри, мы-то здесь, у нас лучшее положение, а ты там, ты страдаешь. Спаси себя. Они были невоздержаны, поэтому не могли даже понять, что происходит. Мистицизм этого процесса. А апостолы стали не доверять в том, что он сказал, что через 3 дня воскреснут. Они не доверять стали. Видели, что с ним происходит, они усомнились во всем. Все 12. Они очень сильно усомнились в этом. Как привязано живое существо к телу, что не может даже вырваться за представление своего тела. И все, что связано с телом, пугает живое существо. Очень сильно пугает. И тогда, когда они стали говорить: спаси себя, спаси себя, он стал взывать: Аллаи, Аллаи. И говорится, сердца многих вздрогнули, ибо на кресте стал он кричать: Аллаи, Аллаи. Аллаи означает «О Всевышний». И он сказал: отдаю душу свою тебе. В Бхагавад-гите есть такой стих, который говорит: о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Они просили спастись ему, чтобы он показал, как спасаться. И он показал им. Он в момент смерти полностью сконцентрировался на Всевышнем, на Боге. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, именно такого состояния бытия он достигает непременно. Все христианство не противоречит ни грамма ведической концепции. Это значит, человек, чтобы помнил Бога, он должен совершать служение, которое позволяет ему памятовать. То есть во время смерти описывается процесс. Во время смерти человек, который жил полностью телесными представлениями, в момент смерти он вспоминает кого? То, что связано с его телом, не с душой, а с телом. Жену, мужа, детей, свою зарплату, что-то там о родине может вспомнить. То есть все, что связывает его с телом. А раз он думает в момент смерти о том, что связывает его с телом, то он, значит, достигает какого бытия опять? Телесного. Вот в чем секрет-то, закона того, что человек постоянно опять рождается и никак не может высвободиться. И рождается все время в грубом варианте. И причиной является его вот эта телесная концепция. Поэтому говорится, духовная жизнь начинается с того момента, когда человек, по крайней мере, получил информацию, что я не есть это тело, я есть душа. И что тело – это янтра, механизм, в котором сидит душа и действует в этом теле, преследуя определенные задачи. И как человек использует свою форму человеческой жизни, это определит его будущее рождение. Я не думаю, что кто-то из вас счастлив тем положением, в котором он находится. Люди иногда выдумывают себе и говорят: а я счастлив, что такого? Но я могу вас быстро переубедить, что вы несчастны. Я могу даже быстро вам доказать, что вы несчастны. И более того, любой человек может вам физически показать, что вы несчастны. То есть оскорбить вас может, плюнуть вам в лицо, и вы будете уже несчастны. В тот момент, когда вы будете говорить: а что, мне все нормально, подойти вас, пнуть хорошенько, и вы тут же будете несчастны. Так ведь? Можно мгновенно любому человеку 100% доказать, что ты сейчас, прямо когда ты сейчас заявляешь, что ты счастлив, я могу тебя сделать мгновенно несчастным. И ты будешь гневаться, плакать. Почему же? Поэтому, пока живое существо не осознает, что находиться в теле, здесь, в грубом мире, перерождаться, постоянно пожинать плоды своей благочестивой и греховной деятельности, все время рождаться, стареть, болеть и умирать, это все есть проблемы невежества. Живое существо само по себе вечно, душа. Душа вечна, и мы с вами души. И у души есть определенная форма, ручки, ножки, голова, все. Она очень похожа, внешность, но она в миллионы раз красивее. У нее нет пота, кала, мочи. У нее не пахнет ничего. Изо рта у нее не болят зубы, хотя есть зубы. Но природа полностью духовна. Полностью духовна. Есть глаза, уши. Но в этом материальном мире душа не может действовать без материального тела. Как только душа высвобождается из тела, оно сразу должно переместиться в духовный мир. Но чтобы здесь действовать, вот мы думаем, что слышат уши. Как вы думаете, уши слышат? Кто слышит? Душа. Мозг. Мозг думает. Конечно, слышит душа. Как вы думаете, очки видят? А? А слуховой аппарат слышит? Но когда наш аппарат не очень может правильно воспринимать, мы что-то, какой-то другой аппарат надеваем, и тогда слышим. Когда наши глаза здесь не могут видеть, мы надеваем другие глаза, такие очки, и через них видим. Так и душа. Здесь она не может правильно слышать, видеть, чувствовать. Но все то, что есть в нашем теле, присуще душе. Поэтому душа наделяется этими аппаратами, через которые она может здесь действовать, в этом материальном мире. Уши сами по себе не слышат, слышит душа. Глаза – это аппараты для души, чтобы она могла видеть через эти глаза здесь. Чувства, обоняние, осязание, все двигательные функции – все это механизмы. Точно так же, как человек, который погружается в воду без акваланга. Долго ли он может там пробыть? Нет. Ему нужна маска, трубка. Потом, когда он еще глубже погружается, ему уже нужен акваланг, и нужно менять воздух. Если он еще глубже погружается, давление начинается, ему нужен уже специальный костюм. Вот так же и живое существо, погружаясь все больше в невежество, в материю, ему нужно все более грубое тело. Более грубое тело, грубое. И вы знаете, да, водолаз ходит, там вообще такой, кстати, колпак на него железный надевают, тяжелый, закручивает, у него такой обзор, шланг, свинцовые ботинки, и он в нем, в общем-то, я не думаю, что на фортепиано он бы может там играть, там на скрипке, потому что там такие перчатки, уже давление очень сильное. Если еще глубже погрузить, то нужно уже батискаф какой-то. И так живое существо, чем оно глубже погрязает в невежестве, тем все больше его сдавливает эта материальная иллюзия. Все больше он покрывается разными видами тела. Грубеет. Также заметьте, что когда глубоко человек погружается в воду, то света все меньше, меньше и меньше. Чем глубже, тем все темнее, темнее и темнее. Точно так же и знание человека. Свет знания, почему говорится? Что чем больше человек погружается в телесные концепции, то есть в материальную представление о себе, о жизни, тем у него меньше знания, то есть тупой. Очень тупой. Как бы мы хорошо не знали батискаф, но если мы не знаем, что там есть поверхность, любой бы сказал: да ты невежа, там же есть другой мир, и ты оттуда пришел, ты никогда в воде не жил. Ты просто захотел здесь делать исследование и забыл о том даже мире. И человек думает: нет, я батискаф, и начинает этот батискаф чистить, красить, там что-то делать, даже не задумываясь о том, откуда он попал в него, и что привело его в этот батискаф, в это тело. Итак, Бхакти означает любовь и преданность. Йога означает связь. Слово йога это означает связь. Перевод. Из 20 тысяч звуковых вибраций, представленных в ведической литературе, тантра Шакти описывает, и ведическая литература описывает единственную, которая, пройдя через многие рождения и соприкасаясь с разными видами знания, удается принять живому существу один раз, в 1000 чатур-юг. Что это означает? Золотое крапление век Кали приходит, вот было 1000 Кали-юг, и из 1000 один раз приходит вот эта миссия. Золотой век в Кали-югу. То есть за 4 миллиарда 320 миллионов лет один раз случается такое, что в век Кали 10 тысяч лет Сатья-юга, золотой век. Это происходит один раз в 1000 Кали-юг такие. То есть один раз в 1000 этих циклов, состоящих из золотого века, серебряного, бронзового и железного Кали. Вот было уже таких 1000 чатур-юг, и один раз, я почему еще раз повторяю, чтобы вы задумались, какая это удача и как это редко происходит. И говорится, за эти 1000 периодов в эту Кали-югу рождаются те люди, которые обладают почти полным ведическим знанием, но так и не одумались. Это мы. И веды говорят, что их один раз в 1000 Кали-юг собирают. То есть они 999 золотых веков жили и все равно тупые. В серебряном веке родились, 999 серебряных веков отжили и все равно тупые. 999 прожили бронзовых. И самое что ужасное, 999 Кали-юг. Были уже и буддистами в Кали-югу, и христианами, и мусульманами, все эти. Каждый раз Кали-юга почти один в один похожа. Те же самые писания, те же самые проблемы, вот я рассказывал, Дэша-аватары, те же самые инкарнации приходят, чуть-чуть не похожи. То есть виток уменьшается, поскольку сейчас вторая парартха идет, то есть вторая половина жизни Вселенной. То есть все начинает сворачиваться постепенно. Сейчас мы живем, вот 311 триллионов 40 миллиардов лет соответствует 100 годам управляющего божества нашей Вселенной. Его зовут Брахма. Его жизнь 100 лет, он живет 100 лет. Он является творцом всей нашей материальной Вселенной. Он творец всей нашей материальной Вселенной. Но он полубог. Самый могущественный полубог из 33 миллионов. И он творец. Вот если говорить, вот отец, творец наш небесный, все вот эти молитвы, они относятся к нему. Это Брахма. Это Брахма. И он живет на Сатья-локе, он творит это золотое яйцо творения. И продолжительность его жизни, по нашему исчислению, 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. И он живет, но по его исчислению, 100 лет. Говорится, что каждое живое существо живет 100 лет. Но мы, вот почему я говорю, что мы живем 100 лет, но по отношению к низшим планетарным системам, наша жизнь по сравнению с их 100 годами, так же, как наши 100 лет по сравнению с Брахмой. И по земному исчислению 100 лет Брахмы 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Брахме сейчас 51 год. Он такой пожилой мужчина. Пожилой мужчина, очень могущественный. Вот в христианстве есть, так изображают они Бога, Творца такой пожилой, на троне сидит, все остальное. Это больше соответствует Брахме. Он как раз и есть Творец. И его как раз и называют даже на санскрите Отцом Небесным. Это Брахма. И первые 50 лет Брахмы называются на санскрите Парартха. То есть первые 50 лет здесь идет такое, как сказать, развитие во Вселенной. Но как только наступает вторая Парартха, все начинает приходить в упадок. Вы помните, вот прошлая Кали-юга это еще была та Парартха. Я прочитал вам вчера из Шримад-Бхагаватам, что прошлую Кали-югу, когда пришел Будда, да, сейчас, когда пришел Будда, даже уже самолетов не было. А когда в прошлую эпоху пришел Будда, люди настолько были продвинуты, но они все-таки были материалистичны, что они уже давным-давно бороздили просторы Вселенной и уничтожали другие планеты, завоевывая другие цивилизации. В эту Кали-Югу они еще не знают, то ли есть там, то ли нет кто. Вот, допустим, основная часть населения там, она даже не знает, есть ли кто там, живет никто или не живет. То есть представляете, какой уровень, насколько ниже нашей Кали-Юги. Так вот, то, что происходит сейчас, распространение ведического знания бывает один раз в тысячи этих Кали-Юг. И кармически рождаются в эту Кали-Югу люди, которые практически находятся на самой последней стадии невежества. И говорится, по беспричинной милости Господь, поскольку они обладают всем ведическим знанием. Вот почему иногда меня спрашивают, как же так? Если мы такие тупые, а вы нам такие вещи рассказываете, как же это? Мы же в век Кали, вроде такой плохой век. Но это не обычный век Кали. Говорится, в нем рождаются только те, кто все уже виды знаний прошел и так ничего и не понял. То есть не понял самого главного, что нужно встать на путь бхакти-йоги. То есть чистого, бескорыстного, беспримесного, ничем не мотивированного, любовного преданного служения Верховной Личности Бога Шри Кришны. Они этого не поняли. Хотя знали тысячу раз и слышали это слово Кришна, и знали эти, и Бхагавад-гиту читали, они и Шримад Бхагаватам звучал в нашей голове уже миллиард раз. Говорится, к этой эпохе, к Кали-Юге, в которую приходит один раз этот золотая аватара, Шри Читания Махапрабху Кришна нисходит, чтобы восстановить и отправить людей назад к Богу в трансцендентный мир. К этому моменту каждое живое существо, которое живет на планете Земля, миллион раз было жителем Сатья-Локи и миллион раз было жителем самой низшей планеты, Пата-Локи. Вот откуда у нас все ужасы и все райские представления. Фантазии, фантастика. Посмотрите, в видеопрокат зайдите, откуда люди знают столько ужасных вещей и столько фантастических прекрасных. И я прочитал вам стих. В человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем оно не сталкивалось в одной из своих предыдущих жизней. Поэтому все наши представления уже полностью заполнены всеми знаниями. И то, что сейчас вы сидите и слушаете, если бы это было не так, туда бы никто второй раз не пришел. Этого знания бы человек, который с этим не сталкивался и не знает, что это так, он бы не смог 10 минут его слушать. Он бы даже 10 минут не смог этого выслушать. То есть то понимание и то привлечение говорит о том, что у кого-то в большей степени память сохранилась об этом знании, у кого-то в меньшей степени. Это связано с благочестивостью. Шримад Бхагаватам есть такое пояснение. Когда Господь Кришна перед ужасной битвой вот, в прошлую эпоху на Курукшетре пришел к демонам и к полубогам, но они были двоюродными братьями, они были все в одном роду, и он пришел с миссией мира, чтобы умиротворить их, и сказал, давайте мирным путем разойдемся. Вы отдаете то, вы идете им на попятную, и мирно разойдемся. И он стал рассказывать, что мир является самым важным фактором для духовного развития. И там описывается, это раздел кармы, что те, кто полностью исчерпали всю благочестивость, нажитую в прошлых жизнях, речи Господа приняли как бред. То есть какой-то бред вообще, это ерунда, что говорит он, сказали они. Но те, кто сохранил благочестивость,